Без 15. Нелюди. Мы смотрим друг на друга. Гнев поднимается в моей груди, и я отчаянно пытаюсь бороться с ним. Если я позволю гневу взять верх над собой, то я снова потеряю себя. Вот почему в тот момент, когда я сверлю взглядом Софию, я использую все свои силы на то, чтобы подавить гнев, бурлящий во мне. Я просто не могу простить то, что творит София. Зачаровывание людей, промывка мозгов и принудительное рабство. Это то, что я ненавижу больше всего. И все, что она может сказать после того, как все это натворила, это просто «ну я же вампир». Как будто это решает все проблемы. Я точно никогда не смогу ее простить. Кроме того, где-то на краю своего сознания я заметил, что тема нашего разговора как-то сместилась. Все началось с того, что София превратила Валда в вампира. Мало того, до этого она отменила действие магии зачарования, которую до этого раскидывала на всех подряд. Но это все не важно. В данном случае важно то, что сам Валда думает о том, что он стал вампиром. «Господин Валда». «Да?» Когда я обратился к нему, Валда ответил неуверенным голосом. С его точки зрения, что София, что я, оба мощнейшие монстры. И когда мы начинаем мериться взглядами в таком узком замкнутом пространстве, то понятно, что здесь может внезапно стать очень опасно. Ясно, почему он не может удержать свой голос от дрожания. «Господин Валда, а что вы думаете на тему того, что вы стали вампиром?» Над моим вопросом Валда задумался. «Думаю, это честь». Наверное, он задумался, какие слова подобрать для ответа. Таким образом, он короткой фразой высказал, что он сам хотел стать вампиром и не изменил своего решения даже после того, как узнал, что он был под эффектом зачаровывающей магии. Значит, с вопросом Валда у меня никаких претензий нет. Валда подтвердил, что он сам хотел стать вампиром, так что здесь я не вижу проблемы. Тем не менее, госпожа Филмина должна получить извинения, поскольку ее жизнь была разрушена из-за вмешательства Софии. Неважно, что ты думаешь об этом, но это явно твоя вина. Насчет же всего того, что ты наговорила о вампирах и прочем. Не отрывая своего взгляда от глаз Софии, я сказал все это. За короткое время я сумел понять, насколько София одержима тем, что она вампир. Но это все не имеет никакого отношения к происходящему. Неважно, вампир ты или нет, но ты не имеешь абсолютно никакого права рушить чужую жизнь. Мало того, она еще и напрочь забыла о содеянном. София смотрит на меня, не пошевелив даже мускулом. Тем не менее, ее зрачки слегка подергиваются. Я думаю, даже она чувствует, что не права. Она сейчас выглядит как маленький ребенок, которого ругают взрослые и который отчаянно ищет путь оправдаться. Внезапно я вспомнил кое-что еще. Мы же с ней оба реинкарнированы. Если сложить наш текущий возраст и возраст нашей прошлой жизни, то мы уже довольно стары. И тем не менее, она ведет себя как самый настоящий ребенок. Почему же это? «София!» Мои раздумья прервал голос госпожи Шира. Очень тихий голос, но вот скрытая в нем сила заставляет сразу же к нему прислушаться. Услышав этот голос, в глазах Софии появился слабый огонек. Она что, рассчитывает на поддержку? «Извинись перед госпожей Филминой». Но слова, которые произнесла госпожа Шира, совсем не те, которых София ожидала от нее. На мгновение на ее лице появилось огорошенное выражение, а затем ее лицо мгновенно стало красным. Она бросила быстрый взгляд на Филмину и... «Не зарывайся, если тебя случайно назвали госпожой!» Сказав это, она вылетела из комнаты. «И это все, что ты могла ответить?» Похоже, не только я, но и все остальные находятся в непонимании ситуации. В комнате возникла напряженная тишина. Атмосферу разрядил Валда, который бросил умоляющие взгляды на остальных людей в комнате, а затем посмотрел в сторону двери, за которой скрылась София. Увидев все это, Филмина умоляюще взглянула на госпожу Шира. В ответ Шира молчаливо кивнула. Увидев это, Филмина совместно с Валдо покинула комнату. В комнате остались только я и Шира. Я смотрю на лицо госпожи Шира. На нем, как всегда, не отражается никаких эмоций, но, похоже, она чем-то недовольна. «У вас есть минутка?» Я обратился к госпоже Шира, поскольку увидел, что она готовится встать. Я вообще-то направлялся сюда, поскольку у меня были вопросы к ней. Просто София влетела, и все пошло наперекосяк. А пока я занимался расспросами и принятием решений, я, естественно, не мог заниматься другими вещами. «Почему София себя так ведет?» И все равно задал я совсем не тот вопрос, который должен был. А ведь у меня есть более важные вопросы, требующие решения. Возможно, учитывая, что ранее мы с ней сражались насмерть, я чувствую с ней какое-то родство? На мой вопрос госпожа Шира некоторое время не отвечала. Я привык к этому во время наших бесед. Пока я находился в другом измерении, разговоры с госпожей Широ требуют большого терпения. Поскольку она стала сидеть на месте, похоже, она решила ответить. Если бы она не хотела отвечать, то она просто встала бы и ушла. «Потому что она не человек». Этот ответ, который она дала после длительной паузы, был слишком общий, чтобы я сумел его правильно понять. Понятно, что она не человек. С другой стороны, я тоже. Но даже если мы оба не люди, я все равно не понимаю ее. Люди не могут понять чувства паука. Паук не может понять чувства лягушки. Похоже, мое непонимание отразилось на моем лице. Услышав следующую фразу госпожи Широ, я, кажется, понял. Даже если мы и оба не люди, но я огр, в то время как София вампир. Хотя все мы выглядим человекоподобными, но между нами есть существенное различие. Именно поэтому мы не можем понять друг друга. Наверное, именно это хотела сказать госпожа Широ. Да, я действительно мало чего знаю о вампирах. Поэтому и не понимаю, почему София так зациклилась на том, что она вампир. И что именно так она и должна жить. Она же понимает, что не права, и тем не менее ни в какую не хочет приносить извинения. Возможно, будучи вампиром, она просто не может признать свои ошибки. И все равно, это никак не извиняет ее поведение. С другой стороны, и обвинять ее во всем, не принимая эту сторону ее жизни, тоже может быть неверно. Возможно, мне надо узнать больше о вампирах. Когда я поднял голову после обдумывания этого всего, то увидел, что госпожа Широ что-то ест. Если я не ошибаюсь, то это нога гигантской лягушки. Госпожа Широ, сохраняя абсолютно невозмутимое выражение лица, засовывает ее себе в рот и поедает. Да, похоже, мое понимание психологии нелюдей явно нуждается в пересмотре. Я понял это, просто увидев эту ситуацию. Мало того, я явно нахожусь не в том положении, чтобы задавать еще какие-либо вопросы. И так и не спросив ничего из того, что я намеревался, я в полной прострации покинул комнату.